Глава 19. Альфонсо. В квартире было темно, тихо и страшновато. Варя включила везде свет и стала искать Альфонсо. Кот спрятался за шкаф в проеме стены и не хотел выходить. Он хорошо знал Варю, играл с ней еще будучи маленьким пушистеньким шариком, которого Мария Сергеевна принесла с птичьего рынка много лет назад. Но сейчас не выходил, переживал и плакал, как мог, по-кошачьи. Сначала, после самих похорон, ей казалось, что стало немного легче, яснее, но ссора с отцом опять вернула тоску и скорбь. На целом свете остался только отец. Просидев с полчаса, уставившись в одну точку, она все-таки встала, расправила плечи и медленно пошла на кухню. Постояла перед открытым холодильником, закрыла его, плеснула в чашку немного воды, выпила, вернулась в комнату. Отец сказал, что заехал к бабушке после работы, чтобы завести фрукты, но фруктов нигде не было. В холодильнике вообще ничего не было, кроме четвертинки черного в пакете, несколько яиц и начатой бутылки кефира. Нашел ее уже мертвую на полу, вызвал скорую. Барри приехала, когда ее положили на носилки люди из похоронной службы. Они ушли вместе с отцом, закрыли квартиру, и Варя ночевала у него дома. Он мог просто так сказать про фрукты, это не важно. Но почему она так внезапно умерла от инфаркта, никогда не жалуясь на сердце? Она жаловалась иногда на колени и на поясницу, но никогда на сердце. Хотя она могла это скрывать, скорее всего. И странный последний звонок на нее не похож, как будто она предчувствовала, что не успеет сказать про эту свою подругу. Кто такая Зина Осипова? Раньше бабушка про нее не говорила. Зина. Имя, которое точно бы запомнилось, но нет. И ведь не спросишь теперь. И с отцом поссорилась, вздохнула. Да и в Париж уже никто не поедет. Варя нашла на полу свою сумку, открыла ее и высыпала содержимое на стол. В кошельке было 2000 с мелочью, на двух картах еще 1020, но не точно. Помада, блокнот, три шариковые ручки, бумажник с паспортом и уже ненужным пропуском на работу, половина шоколадки. Отогнула шуршащую фольгу и отломила кусочек. Нежный, сладкий и с легкой горчинкой он приятно таял во рту. Развернула всю обертку, нарисованы коты толстого дерева, а наверху золотыми буквами «Сказки Пушкина». Кот напоминал Альфонсо, только был толще и с очень зелеными сказочными глазами. Вдруг что-то грохнуло, громко, раскатисто, господи! Варя качнулась и чуть не упала со стула. Это пробили настенные часы. Она повернула голову и посмотрела в их сторону. Рот неожиданно разъехался в улыбке. «Ба, это ты?» — спросила она у часов. «Я здесь, у тебя, теперь у себя. Спасибо. Люблю тебя». На глаза навернулись слезы, но не капали, просто застилали глаза. Фольга от шоколадки начала бликовать. «Опять?» — спросила она саму себя и попыталась дотронуться до шоколадки, но реальность поплыла, стала неосязаемой. Послышался звон хрустальных бокалов и голоса. «Он гений, яблоневый цвет, гений и псих. Везде мужской и женский смех, а женский как будто ее собственный. Как будто она держит тяжелый бокал, а на руке, на среднем пальце, золотой перстень с зеленым камнем, и еще она видит свой кружевной рукав. И слышит то самое пение — птицу. Пришла в себя, подняла голову, огляделась. В ногах почувствовала что-то теплое, нежное. Альфонс решил поздороваться.